Глава 19. Петр Никодимыч налил стакан минералки и протянул его побелевшему от волнения Сергею. «На-ка, выпей и успокойся». «Спасибо, не надо», — буркнул парень, пряча под стол трясущиеся руки. Тарскому было стыдно. Так оскандалиться перед человеком, мнение которого для него сейчас стало самым важным на свете. Впал в истерику, как девчонка. Это было бы отчасти оправдано, если бы Антошку убили только что, а не 2 года назад. Позорище. «Надо, я же вижу», — добродушно усмехнулся профессор. «И не смущайся ты так. Я все понимаю. Смерть брата и без того страшный удар. А когда эта смерть еще и такая, поверь, я не голословен. Мне самому пришлось пережить что-то подобное, причем в раннем детстве. У меня похитили и убили сестренку». Шустов тяжело вздохнул и устремил затуманившийся печалью взгляд в окно. Сергей, слегка обожженный дружеским участием своего новоявленного кумира, рискнул-таки цапнуть трясущимися руками стакан и залпом выпить колючую воду. Пузырики, которые разбежались по всему телу, угомонили, наконец, внутренний и внешний тремор. И Тарский мог спокойно, без отвлекающих эмоций, рассказать профессору все, что знал о гибели кузена. Он видел, что Шустов всерьез заинтересовался его историей, что на лице авторитетнейшего ученого нет ни следа иронии или насмешки. Профессор даже вытащил стильную записную книжечку в причудливом кожаном переплете и что-то записал туда во время рассказа. Так вот все и было. Сергей, болезненно поморщившись, помассировал себе виски. «Ой, черт!» «Что такое?» — встревожился Шустов, пряча книжечку в карман. «Да виски словно гвозди раскаленные загнали». «Это от волнения, наверное. И не мудрено такое пережить». «Так вы что думаете по этому поводу?» «Я скажу тебе, что я думаю», — кивнул Петр Никодимович, поднимаясь. «Но прежде давай-ка займемся твоей головной болью». «Да ну, пройдет», — небрежно махнул рукой Тарский. Тут же буквально выцвел от нового приступа. «Да что же это такое-то? У меня раньше никогда подобного не было». «Еще бы. Ты просто никогда раньше не находился так близко от активизировавшегося гиперборейского медальона». А то, что медальон активизировался, Шустов ощутил на собственной шкуре. Причем в прямом смысле. Кожа на груди горела. Не синим пламенем, конечно, но приятного мало. «Ничего, сейчас все исправим». «Так, сиди смирно». Петр Никодимович встал за спиной Тарского и приблизил ладони к вискам парня. И Сергей почувствовал, как от рук профессора в его голову полился поток энергии. От неожиданности Тарский дернулся, но тут же был остановлен укриком. «Сказал же, смирно сиди, не мешай». Боль действительно постепенно стихала, но одновременно с этим Сергею казалось, что в его мозг проник чей-то холодный, изучающий взгляд. И от этого взгляда невозможно было ничего утаить. Он рентгеном просветил все скрытые желания, мысли, воспоминания, среди которых были и не самые красивые. Но ощущение очень быстро исчезло, унеся за собой головную боль. И мало того, внутри теперь все звенело от переполнявшей жизненной энергии. От накопившейся за дни конференции усталости не осталось и следа. «Ну как?» — усмехнулся профессор, снова усаживаясь напротив. «Полегчало?» «Вы не перестаете меня удивлять, Петр Никодимович!» Тарский восхищенно покрутил головой. «Вы еще и целитель, оказывается! Может, еще и мысли читать умеете?» «Мысли не умею, а лечить понемножку могу». «Ничего себе понемножку!» «Сергей, мы отвлеклись. Меня заинтересовала история, которую ты мне рассказал». «Правда? И чем же? Ведь следствие сочло Клитковскую психически нездоровой и отправило на принудительное лечение, потому что следователи не знали того, что знаю я. И никогда не сталкивались с тем, с чем сталкивался я. Хотя решение, принятое судом, самое правильное в отношении к этой девушке. Возможно, только сильные психотропы смогут удержать ее на месте. Из колонии она бы сбежала самое позднее через неделю». «То есть как?» «То есть так. Эта девушка говорила правду. Она начала ритуал открытия врат». «Вы...» Сергей озадаченно приподнял брови, высматривая на лице профессора намеки на розыгрыш. «Вы сейчас серьезно?» «Более чем». «Ой, только не говорите мне, что где-то в параллельном пространстве действительно существует мифическая гиперборея». «Существует», — спокойно кивнул Петр Никодимович. И когда-то между нашими мирами имелось множество переходов, так называемых врат, а также культовых мест преклонения перед богами с другой стороны, где совершались ритуальные жертвоприношения. Но не надо меня перебивать. Вроде бы голос профессора остался прежним, ровным и спокойным, но Сергею захотелось испуганно вжать голову в плечи. Я много лет занимаюсь исследованиями культурных сооружений древности. И поверь, кое-что знаю об этом. Кстати, все это озеро, куда привела твоего брата и остальных участников похода Клитковская, одно из таких мест. Там стоят так называемые сейды, в которых жрицы Гипербореи заключали часть своей души. Зачем? Чтобы охранять врата. Но даже богам свойственно расслабляться и терять бдительность. Вот и гиперборейские жрицы расслабились, и врата закрылись, причем с нашей стороны. Петр Никодимович, Сергей встряхнул головой, словно сбрасывая с себя морок на вождение. Ну зачем же вы так? Если вы хотели поддержать меня, убедив, что Антона убила вовсе не безумная маньячка, а какая-то там жрица Гипербореи, так вот мне без разницы, чем руководствовалась эта тварь. И то, что Антошка действительно мог стать жертвенным бараном, меня вовсе не утешает. Скорее наоборот, и при всем уважении к вашему авторитету, вы сейчас меня пичкаете какими-то сказками. «Сказками, говоришь?» — усмехнулся Шустов. «А своими глазами заглянуть в иное измерение не хочешь?» «То есть?» «То и есть. Возле некоторых врат местные жители иногда видят совершенно чужие пейзажи. И детишки в школе время от времени рисуют странных животных, уверяя, что видели таких в лесу. В странном и чужом лесу, где красная земля и голубая листва». «Погодите!» — Сергей прищелкнул пальцами, припоминая. «Я что-то подобное слышал!» «А, вспомнил! По телевизору показывали какой-то программе, то ли «Загадочная земля», то ли «Тайны России», как-то так. Вот-вот. А если не поленишься и заглянуть в интернет, то там еще больше информации об этом всем можно найти. А я, как ты понимаешь, руководствуюсь лишь собственным опытом». «И что же, вы тоже видели другое измерение?» «Видел. Может, и побывали там?» «Нет, но со временем надеюсь побывать, когда врата откроются. А пока мы словно через окошко заглядываем в чужой мир». «А мир заглядывает к нам?» «Верно». «Знаете, — поежился Сергей, — что-то мне не очень нравится мир, путь в который надо залить кровью. И что, и даже посмотреть издалека туда не хочешь?» «Ну да, вот так прямо сейчас встанем из-за стола и сходим на Гипербарею посмотреть». «Нет, сходить туда не получится. Ехать надо. Собственно, я как раз в те места и направляюсь. Вы на рыбалку вроде собирались, к Белому морю. Правильно. А неподалеку от тех мест, где живет мой знакомый, есть крохотный островок. Алешин называется. И там два каменных лабиринта». «Точно. Про них в твоей программе рассказывали». «Ну как, заинтриговал я тебя?» «Есть немножко», — удрученно почесал затылок Сергей. «Но мне пора в аэропорт. Мой самолет вылетает через 1,5 часа. Сдай билет и поехали со мной. Отдохнешь, порыбачишь, а заодно научными исканиями займешься. Глядишь и заинтересуешься. Захочешь тему диссертации сменить. И вы согласитесь стать моим научным руководителем? А почему нет? И с жильем в Питере помогу. И с твоим боссом, с Исидором Пулытковичем договорюсь. Еду!»